64. Варвары, стараясь прорвать выставленные заслоны и ринуться на ведущих работы, затевают стычки, обходят, наступают с разных сторон, смешиваются крики работающих и сражающихся. Все было неблагоприятно для римлян. Топкая почва, засасывавшая остановившихся и скользкая для пытавшихся двигаться, тела, стесненные панцирями, и воины, увязавшие в жидкой грязи, не могли как следует метать дротики. Херушки, напротив, привыкли сражаться в болотах, отличались большим ростом и своими огромными копьями могли разить с очень далекого расстояния. Только ночь избавила от разгрома дрогнувшие уже легионы. Но германцы, воодушевленные успехом, и тут не дали себе отдыха, и всю воду, рождавшуюся на окрестных возвышенностях, отвели в низину. Она залила ее и смыла то, что уже было сделано, удвоив работу воинам. 40-й год служил в рядах войска Цицина, и как подчиненный, и как начальник, повидав и хорошее, и плохое, он был благодаря этому неустрашим. Обдумав, как могут в дальнейшем обернуться дела, он не нашел лучшего выхода, как удерживать в лесах неприятеля, пока не продвинутся вперед раненые и весь громоздкий обоз. Ибо между горной цепью и болотами расстилалась равнина, на которой можно было обороняться, построив войско неглубокими боевыми порядками. Итак, назначаются легионы. 5-й на правый фланг, 21-й на левый, 1-й, чтобы вести за собой остальных, 20-й отражать преследующего врага.